Король, которому девушка с первого взгляда очень понравилась, вспомнил о ней и, чувствуя себя здоровым, решился пойти и пробыть с нею, несмотря на то, что был уже почти день, и с некоторыми из своих слуг тайно направился в Кубу. Вступив в дом, он велел тихонько отворить комнату, где, как он знал, спала девушка, и вошел туда, предшествуемый большим зажженным факелом. Бросив взгляд на постель, он увидел ее с Джьяни, спавших вместе, совершенно обнаженных и обнявшихся, отчего внезапно он страшно рассердился и, не промолвив ни слова, вошел в такой гнев, что едва удержался, чтобы не убить обоих бывшим при нем ножом. Потом, вспомнив, что было бы делом недостойнейшим какого бы то ни было человека, не только что короля, убить во сне двух обнаженных, удержал себя и замыслил предать их смерти при народе и на костре. Обратившись к единственному спутнику, который был при нем, он сказал: «Что думаешь ты об этой преступной женщине, на которую я возлагал мои надежды?» Затем он спросил, знает ли он того юношу, у которого хватило дерзости явиться к нему в дом и учинить ему такое оскорбление и досаду. Тот, кого спрашивали, ответил, что не помнит, чтобы когда-либо видел его. Так рассерженный король и вышел из комнаты, приказав, чтобы любовники, как есть ноги, были взяты и связаны, и среди бела дня отведены в Палермо и на площади привязаны к колу спиной к спине. И оставались бы так до третьего часа, дабы все могли их видеть, а затем были бы сожжены, как того и заслужили. Так сказав, он вернулся в Палермо, в свой покой сильно разгневанный. Лишь только ушел король, тотчас же многие набросились на двух любовников и не только разбудили их, но и быстро и без всякой жалости схватили их и связали. Как увидев это, молодые люди опечалились, страшась за свою жизнь, плача и сетуя, легко себе представить. По приказу короля их отвели в Палермо, привязали к колу на площади, перед их глазами приготовили костер и огонь, чтобы сжечь их в час, назначенный королем. Все палермитяне, и мужчины, и женщины, тотчас же сбежались туда, чтобы увидеть обоих любовников. Мужчины шли посмотреть на девушку, и как они восхваляли ее совершенную красоту и сложение, так с своей стороны женщины, сбежавшись поглядеть на юношу, очень одобряли красоту его лица и тела. А бедные любовники, оба страшно пристыженные, стояли, опустив головы, и оплакивали свое несчастье, ожидая с часу на час жестокой смерти в огне. Пока их так держали до назначенного часа и повсюду оповещали о совершенном ими проступке, слух о том дошел до Руджьери дель Арио, человека отменной храбрости, бывшего тогда королевским адмиралом. И чтобы поглядеть на них, он отправился к месту, где они были привязаны. Дойдя туда, он прежде посмотрел на девушку и много похвалил ее красоту. Затем, обратившись к юноше, без особого труда признал его и, приблизившись к нему, спросил, не Джьяни ли он из Прочиды. Джьяни, подняв лицо и узнав адмирала, ответил: «Господин мой, я действительно был тем, о ком вы спрашиваете, но вскоре меня не станет». Адмирал спросил его тогда, что довело его до этого. На это Джьяни ответил: «Любовь и гнев короля». Адмирал велел ему рассказать все подробно и, выслушав от него, как что было, собрался уйти, когда Джьяни позвал его, сказав: «Господин мой, коли возможно, и спросите мне одну милость у того, благодаря кому я здесь стою». Руджьери спросил, какую же? На этот Джьяни ответил: «Вижу я, что мне придется умереть и скоро, и так как к этой девушке, которую я любил пуще своей жизни, а она меня, я обращен спиной, как и она ко мне, я прошу как милости, чтобы нас обратили друг к другу лицами, дабы, умирая, видя ее лицо, я мог отойти утешенным». Руджьери сказал, смеясь: «Охотно я устрою так, что ты столько еще насмотришься на нее, что она тебе надоест». Отойдя от него, Он приказал тем, кому поручено было привести это дело в исполнение, не чинить без нового приказа короля ничего более того, что совершили, и, не мешкая, направился к королю, которому, хотя он и видел его разгневанным, не преминул выразить свое мнение, спросив: «Государь, чем оскорбили тебя те двое молодых людей, которых ты приказал сжечь там, на площади?» Король пояснил ему. Руджьери продолжил: «Проступок, ими совершенный, заслуживает кары, но не от тебя. И как преступление вызывает наказание, так и благодеяние — вознаграждение, помимо милости и сострадания. Знаешь ли ты, кто те, кого ты хочешь сжечь?» Король ответил, что не знает. Тогда Руджьери сказал: «А я хочу, чтобы ты их узнал, дабы ты уразумел, благоразумно ли подчиняешься ты порывам своего гнева. Юноша — сын Ландольфа из Прочиды, родной брат мессера Джьяни из Прочиды, по милости которого ты стал королем и властителем этого острова. Девушка — дочь Марина Болгаро, благодаря могуществу которого твое государство еще не вытеснено ныне с Искии. Кроме того, эти молодые люди уже давно любили друг друга, и только движимые любовью, а не желанием нанести оскорбление твоему величию, совершили этот грех, если можно назвать грехом то, что из любви делают юноши. Почему же хочешь ты предать их смерти, тогда как ты был бы обязан почитать их величайшим благоволением и дарами?» Услышав это и убедившись в том, что Руджьери говорит правду, король не только не решился сделать что-нибудь худое, но и раскаялся в учиненном, вследствие чего немедленно послал отвязать от кола обоих молодых людей и привести их к себе, что и было исполнено. Досконально разузнав об их обстоятельствах, он замыслил возместить нанесенную им обиду почестями и дарами. Богато нарядив их и зная их обоюдное согласие, он поженил Джьяни на молодой девушке и, сделав им великолепные подарки, отправил их довольных домой, где их приняли с великим торжеством, и они долгое время жили вместе в радости и удовольствии.